Глава 23. Селин. Начало перемены, похоже, ждали только девушки, так как парни вошли в раж и не собирались останавливаться. Заметив это, Гедеон предложил им не расходиться, а наоборот собрал вокруг себя и начал что-то вещать. Благо девушек туда не позвали, ему продолжили изображать трупики под деревьями. Ноги болели после бега, руки и туловище подрагивали от магического поединка. Те девушки, что ходили осваивать оружие, с грустью смотрели на свои ладони. Видимо, мечи прежде они не поднимали. А ведь это было только начало года. Что же нас ждало дальше? При мыслях об этом мне становилось страшно. «Селин, подойди!» — раздался голос учителя, и от неожиданности я даже подпрыгнула. И как у него получалось так тихо ходить? «Быстрее! А все остальные девушки, отправляйтесь к столам с оружием. Мои помощники помогут вам с выбором», — приказал Гедеон, кивая в сторону оружейной, где и правда появилось человек 5 в черной форме с каменными лицами. Девушки нехотя начали подниматься, но, увидев суровый взгляд учителя, быстро вскочили и ушли, оставив нас одних. «Селин, у меня есть несколько вопросов к тебе». Вот точно начнет спрашивать про магию и оружие. А я ведь ничего не помню. «Ученица Акарова, на всякий случай повторю, что с сегодняшнего дня вы зачислены в мою группу. И не стоит делать такое печальное лицо. Это для вашей же безопасности. Селин, можно обращаться к тебе по имени?» Неожиданно мягко говорит он, и я замираю. «Конечно. Отлично. Итак, поведай мне свою историю. Откуда ты взялась такая талантливая?» С кислой миной смотрю на учителя и размышляю, отвечать или нет. Меня ведь не отчислят из-за потери памяти. Да и вообще, я шла в академию, чтобы освоить свою магию. Значит, проблемы есть, и их нужно решать. Но стоит ли доверять этому тирану? Видно, что-то отразилось на моем лице, так как принц смягчился и подошел еще ближе. «Селин, я тебе не враг. Наоборот, я хочу помочь. Я заметил сильный дар. И то, что ты владеешь им, не слишком уверенно. А это чревато. Расслабишься на миг и можешь смертельно покалечить окружающих. Думаю, ты понимаешь, что с обычными студентами тебя ставить нельзя. Они просто не выдержат твоей мощи. И если честно, хорошо бы, чтобы о тебе знали немногие. Девушка с подобной силой. Давай сделаем так. Я найду ученика твоего уровня, и ты будешь заниматься с ним под моим присмотром, пока я не решу, что делать дальше. Возможно, для твоего же блага лучше показывать всем только один дар, но втайне развивать и другие. Какая магия, кроме огня, у тебя еще есть?» Все звучит здраво, но вопросы учителя... Такое чувство, что он меня насквозь видит. «Селин, я хочу помочь. Между нами не должно быть тайн». «Ладно, уговорил. По крайней мере, он дает дельные советы и, кажется, и правда беспокоится. Да и чуйка моя молчит, значит, доверять можно. Огонь и молнии», — говорю тихо, и Гедеон довольно кивает, но все еще выжидающе смотрит на меня. Точно насквозь видит. Или я в бою что-то эдакое выкинула и сама не поняла? И иллюзии, признаюсь полностью. «Дивный набор и очень могущественный. Скажешь, кто ты на самом деле?» «С чего вы решили, что я — это не я?» «Я знаю всю знать и всех сильных магов, их законных и незаконных детей, тем более очень одаренных, и тебя среди них нет. Вот мне и интересно, откуда ты такая взялась?» Его взгляд буквально пожирает меня, и я решаюсь сдаться полностью. «Я не помню. Ничего». «Как так?» «А вот так. Мы с другом воспользовались телепортом, но нас выкинуло, и я головой ударилась. Помню все только с того момента. Выдаю часть правды, так как про кулон знать никто не должен. Об этом мне буквально кричит предчувствие. Тем более снимать артефакты я пока не собираюсь. Пока. Уж больно много тайн в прошлом. Но раз меня не пытаются убить, значит, все еще не так критично. Да, я слышал о таких случаях внезапного покидания порталов, но ранее таких умников не встречал. А вот теперь на меня смотрят с насмешкой. Как все вспомню, расскажу. А пока вот так. Развожу руки, но принц только улыбается еще шире. «Знаешь, кто бы тебя ни учил, Ты была отличной ученицей. Такой отпор мне давно не давали, и я даже впечатлен. А с виду и не скажешь, что в такой юной милой прелестнице таится столь грозная сила. Тебе стоит гордиться своим учителем. Отличный был поединок. И знаешь, я тут подумал и выбрал тебе пару. У вас схожая магия и боевые навыки. Завтра вас познакомлю». «Так быстро? Я думала, на это уйдет месяц или два, и я смогу спокойно посидеть в комнате, ну или просто побегать, наматывая круги. Все же магия у меня сильная, и найти равного противника сложно, но... Видно, мне не везет, так как эта академия буквально кишит одаренными талантами. Иди выбери еще оружие. Вдруг кто-то приглянется. И да, зарегистрируй свое, а то у меня напротив твоего имени ничего не стоит». И в подтверждение этого открывает журнал и показывает списки. «Я даже обращаться с ним не умею, оно само». «Ничего, научим. Глядишь, и воспоминания проявятся». И что на это ответить? С одной стороны, мне дико любопытно, кто я. Но с другой, ведь зачем-то я запечатала память. И если я была не дура, то на то имелась причина. Хотя вдруг я просто вспылила. Как же все запутано. Дальнейшая практика прошла относительно спокойно. Девушки выбирали себе оружие и с опаской брали его в руки. Я же опять удивила саму себя. Схватилась за лук, который лежал в самом конце, и поняла, что вот оно, мое новое оружие. Правда, когда дело дошло до стрельбы, мои стрелы летели куда угодно, но не в цель. За час я успела случайно не прибить 5 учеников и чуть не продырявила голову учителю. Должна отдать должное, у него оказалась отличная реакция. Он схватил стрелу почти у виска. Правда, потом едва не убил меня взглядом. Другие ученицы не отставали и начали калечить всех вокруг, почему-то тоже выбрав лук и стрелы. Гидеон не выдержал и, забрав у нас оружие массового поражения, принялся читать нотацию о технике безопасности. Ну а что он хотел? Сам сказал: «Осваивайте». А как это сделать без практики случайных жертв? Через полчаса нас отправили в школу. Ура! Кое-как доковыляв до комнаты, я упала на кровать и, кажется, отключилась. Кошмар. А ведь это был только первый день, и он еще не закончился. Яромир. Как же я мог забыть, что учебные годы невероятны и восхитительны? Долой бумажки и приказы, сейчас я принадлежал сам себе. Довольно разминая руки, отправился на практику к сыну и возгордился, увидев, как строго он держит всех в узде. Хотя кому тут было спорить, переодетой охране или бывшим ученикам, которые и поступили сюда ради Гидеона? Да и уровень у всех явно превышал средний. Имея такой восхитительный состав, сын решил устроить проверку и выставил своих бывших учеников против профессиональной охраны, которая была не прочь поразмяться. Что тут началось? Взрывы, опасные заклинания, смерчи, огненные стрелы и молнии летали над головами. Адреналин в крови зашкаливал, а сила буквально рвалась наружу, прося разрешения поучаствовать. Я всегда сдерживал себя, но тут не смог. Многие не знали, кто я на самом деле, поэтому... тоже не сдерживались и не жеманились, били изо всех сил. Бедняги пытались дать отпор, но не понимали, что все тщетно. Мой опыт и сила были куда больше. Впрочем, неплохим соперником для меня стал принц драконов, который тоже решил размяться. От наших клинков искры сыпались в разные стороны, а довольная улыбка не сходила с обоих лиц. Правда, когда мы ударили друг друга огнем, пламя чуть не спалило ближайшую охрану. Хорошо, что те вовремя выставили щиты. А как иначе? Мое золотое пламя против королевского огня драконов. Естественно, Шириан сразу понял, кто его противник, и почтительно склонил голову. «Не выдавай меня, так надо», — шепнул я ему, когда мы пожимали руки после боя. «Учеба здесь становится все интереснее». «Кто еще под личинами гуляет?» — усмехнулся парень и уже внимательнее посмотрел на многочисленных учеников. «Много кто, но ты не обращай на них внимания и просто учись. Если бы это было так просто, я думал свалить куда подальше и отдохнуть, а тут красавец...» да они уже все пороги обили», — проворчал принц, и я предположил, что у моего сына схожая ситуация. «А ты выбери себе одну кандидатку, и другие сами отвяжутся. Завидных холостяков тут и так хватает», — я кивнул на рыжего оборотня, который бился против троих. Сын генерала-оборотней Карит тоже уже был в том возрасте, когда стоит задуматься о браке. И что странно, и он оказался закрыт в академии с кучей потенциальных невест. Интересные мысли пронеслись в голове, но мне требовалось время, чтобы их проверить. «Левар», — я позвал помощника, который закончил поединок и сжал руку сопернику. «Кажется, это был наш второй генерал». «Точно, старый вояка тоже нацепил личину и затесался в ученики. И как я его раньше не приметил?» Хотя золотая шевелюра и возраст под 20 могли сбить с толку любого. Ведь на самом деле вояке было под сотню, а его густая черная борода доходила чуть ли не до талии. Теперь и мне стало интересно, кто же скрывался под личинами. «Мой король», — тихо произнес друг, подходя ближе. «Скажи, ты всех учеников проверил?» «Нет еще, но сегодня к вечеру все бумаги будут у меня». Я кивнул, но меня по-прежнему беспокоила другая мысль. «Слушай, а ты разобрался, откуда столько талантливых учеников и прелестных девушек? Как они разузнали про Академию так быстро?» Что-то не сходилось. Все выглядело слишком идеально. «Разбираемся, но поговаривают, что часть учащихся была приглашена в школу еще до отстройки здания. У профессора Корсада был некий список, по нему он и проводил зачисления. Но это лишь слухи». «Вы его допрашивали?» «Странно. Давний друг все бы мне сообщил. Возможно, кто-то что-то недопонял. Или директор распределил всех еще в гостинице?» «Пока нет, но я лично займусь этим делом». «Хорошо. Вечером жду отчет». Друг кивнул, а я услышал насмешливый голос сына. «Яромир, тебе особое приглашение нужно? А ну, вставай напротив!» «Проверим, насколько ты силен», — крикнул Гедеон, крутя в руке саблю и довольно улыбаясь. «Призываю меч и пытаюсь вспомнить, как давно у меня был спарринг с сыном. Похоже, давно, больше 10 лет назад. Вот сейчас и проверим, насколько хорош он стал». «Ну что, мой генерал, покажите, на что вы способны», — произношу, занимая стойку. Ученики начинают оборачиваться или... даже подходить ближе. Чувствую, поединок будет шикарным. Как же замечательны учебные годы, да еще и проведенные с семьей.